«Сложности понимаю», — уверенно произнес я, — «их достаточно много. Однако мне все равно придется служить в корпусе, пока не закрою долг. Так почему бы не совместить приятное с полезным?» Дед с иронией посмотрел на меня и махнул рукой. «С тобой бесполезно разговаривать. Ты ничего в этой жизни не понимаешь. Молод еще, но это пока». Не дав мне вставить слово, старик продолжил. «Послушай меня внимательно и не перебивай. В марте ты уже будешь полноценным егерем, который выпустится из центра. У тебя будет еще 2 месяца, апрель и май, чтобы напиться кровушки монстров по полной. После этого я попробую решить вопрос с твоим долгом корпусу, а ты с кольцом егеря 7-го класса и его привилегиями вернешься домой, чтобы подготовить документы и поступить в вуз. Годик ты, конечно, потерял, но когда ты вернешься в новом статусе, то это будет не столь критично. Я это запомню», — серьезным тоном произнес я, глядя в глаза искренне переживающему за меня старику, «однако не уверен, что ты сможешь собрать нужную сумму, поэтому буду идти к своей цели. Деньги найду», — нахмурился старик, «а ты, смотри мне, раньше времени голову не сложи. 5-й класс — это хорошо, но по мне лучше иметь живого внука, чем титулованного». Следующие несколько часов старший родственник пытал меня вопросами об обучении, походах в разломы и однокурсников. Ему было интересно абсолютно все, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы не сболтнуть лишнего. После полуночных посиделок мы отправились в гостиничный номер деда, где я устроился на диванчике. По здравому размышлению решил не показывать ему квартиру, подаренную родом Боди, и не информировать о зарабатываемых деньгах. Не нужно, чтобы он дольше необходимого оставался в Новосибирске и привлекал внимание бояр к моей семье. Хотя, подумал я, ощущая на себе взгляды старика, такое ощущение, что он о чем-то догадывается. Как минимум о том, что у меня есть успехи в использовании разломной энергии, что неудивительно при существенно изменившемся внешнем виде. После позднего завтрака, по настоянию деда Павла, мы позвонили родителям по видеосвязи, и я, без особых прелюдий, рассказал им правду о настоящем месте службы и получил множество упреков с их стороны. Особенно старалась расплакавшаяся Ксения Алексеевна, которая поняла, что жизнь ее сына находится в еще большей опасности, чем она полагала. «Видишь, о чем я говорил», — думал я с осуждением, глядя на старика, который упрямо вскинул подбородок и произнес, «они обязаны знать правду. Ложь еще никогда не была во благо». С этим заявлением я готов был поспорить, но не стал. Вместо этого начал успокаивать разволновавшихся родителей, повторяя вчерашнюю беседу с дедом. Рассказал о сплоченной группе безродных, о том, что ее возглавляют бывшие бойцы роты поддержки, которые занимаются подготовкой и делятся множеством секретов. Не забыл рассказать и про имеющийся у меня пистолет-пулемет, который является оружием последнего шанса и никогда не подводил. «Мама, пойми», — воодушевленно говорил я, — «егеря не глупцы. Никто не желает погибать из-за каких-то монстров. Все хотят жить, и жить хорошо. Корпус также не заинтересован в потере бойцов, в поиск и обучение которых были вложены огромные деньги. Поэтому система работает с минимальными рисками, а мы имеем возможность хорошо зарабатывать и делать это в течение длительного времени. О чем говорить, если множество должностей центра подготовки занимают отставные егеря, которые гораздо старше нашего дедушки. Так что большую часть своих опасений можешь просто забыть. А что делать с остальными?» — уточнила мама уже более бодрым голосом. «Смириться», — пожал плечами я, — «жизнь такая, какая есть, и даже дома рядом с тобой и отцом мне грозит опасность. Ведь тот же разлом может появиться и возле нашего дома. Кроме того, посмотри статистику смертей в стране. Знаешь, сколько людей ежегодно умирает в империи? Сколько гибнет под капотом автомобилей? А из-за несчастного случая?» — Ксения Алексеевна возмущенно воскликнула. «Так ведь это случайности. А ты сам суешь голову туда, где опасно. И поэтому на подготовку к походу в разлом мы тратим около недели», — парировал я, — «и идем в него сразу десятком». Маму я не убедил, но она хотя бы успокоилась, а вот Роман Павлович во время нашего разговора смотрел на меня с подозрением, хотя поддакивал в нужных моментах и успокаивал супругу. Потом явно позвонит один и попробует поговорить откровенно, — пронеслось в голове. Беседа затянулась на несколько часов, после которых я провел деда на бронепоезд до столицы, а сам направился в общежитие. Завтра вновь начинаются занятия. Глава 10. Праздничные дни пролетели быстро, но не все курсанты вовремя вернулись в центр. На лекциях присутствовала едва ли половина учащихся. Видимо, поэтому занятия сегодня проходили не в поле, а на территории центра. После пар я и еще двое оставшихся в строю одногруппников направились на второй полигон, где должно было проводиться занятие с куратором. Однако, чем ближе мы подходили к месту назначения, тем более явные сигналы начинала подавать моя интуиция. Сбросив небольшую сонливость, я стал внимательнее осматриваться и одновременно с этим обратился к внутренним ощущениям. Ошибки не было. Впереди меня явно ждала какая-то опасность, и это чувство с каждой секундой все крепло, и курсантов поблизости от чего-то мало, а ведь обычно здесь весьма многолюдно, всегда занимается сразу несколько групп, подумал я, пытаясь просчитать ситуацию, неужели безопасники решили поставить нас на место и начали давление с меня, а может Николай с Александром тоже под ударом? Достав из кармана телефон, я быстро набрал Ребутова и, как только он ответил, произнес: «Вы где, куда идете?» Услышав напряженный тон, парень тут же сказал: «Идем на седьмой полигон, уже почти пришли. Сколько человек в группе? И есть ли поблизости другие курсанты?» Продолжил я задавать вопросы. «Нас четверо, все свои, а больше никого и нет», ответил Александр, но на последних словах я заметил нотки озабоченности, хотя: «Срочно разворачивайтесь и уходите оттуда», велел я, направляясь в сторону седьмого полигона. «Идите в людное место». «Не успели», быстро ответил парень. «Здесь неизвестная звезда егерей, и они явно идут к нам. Держитесь», велел я, ложа трубку и напитывая тело духовной энергией. Однако вместо того, чтобы бежать сломя голову, я посмотрел в сторону обнаружения нескольких недружественных взглядов и только тогда рванул вперед. Мне показалось, или из-за одного здания выглядывал Данцев. Думал я, а чувство опасности ударило по нервам, заставляя перепрыгнуть несколько огненных заклинаний и распластаться над землей, пропуская широкий и мощный воздушный серп. В следующие несколько секунд мне пришлось изображать из себя белку в колесе, которая постоянно уворачивалась от десятков заклинаний, посылаемых приближающимися егерями. «Нужно либо разрывать дистанцию, либо выводить их из строя по одному», мелькнуло в голове, иначе малейшая ошибка и все закончится весьма быстро. «Серый!» Донесся чья-то басовитая команда, и мне наперерез рванул здоровенный мужчина с ярко-желтым кольцом на пальце. Видимо, старший решил, что я могу уворачиваться еще долго, а вот энергии у них с каждым заклинанием становится все меньше. «Шестой класс!» мелькнуло в голове, когда я отклонился в сторону от выпада противника и сам выбросил вперед ногу, усиливая атаку мощным тараном. Самоуверенного серого снесло с места и впечатало в кирпичную стену, а я уже мчался к следующему противнику. Если егерей удивили боевые навыки и скорость моих движений, то они этого никак не показали. Вместо этого стали еще яростнее закидывать меня конструктами, вынуждая двигаться на пределе силы и ощущать, как весьма опасные заклинания проходят в каких-то сантиметрах от тела. Не успев уйти от всех ударов, я был вынужден использовать и несколько щитов воли. «Какого хрена? Разве он маг?» – возмутился егерь, выпустивший в меня два воздушных копья в упор, а в следующую секунду его снес усиленной духовной энергией, низкий боковой удар ногой. «Кажется, в этом мире его называют лоу-кик», – подумал я, наблюдая за тем, как берцы противника взметнулись вверх, а его голова на приличной скорости встретилась с тщательно вычищенным от снега асфальтом. Крутанувшись в сторону, я ушел от мощных заклинаний, отправленных егерями, и ощутил, что отношение ко мне резко ухудшилось. Если раньше их конструкты были хоть и опасными, но скорее нелетальными, предназначенными для остановки и замедления, то теперь от них веяло смертельной угрозой. Очередной рывок к ближайшему мужчине и удар вихря силы останавливается магическим щитом. Меня, наконец, посчитали серьезным противником, пронеслось в голове, и я, уклонившись от брошенного в упор заклинания, повторил атаку вихрем. Магический щит в этот раз не выдержал, а егерь отшатнулся назад от пропущенного удара и тут же поймал подбородком второй, отправивший его в нокаут. -3, подумал я, а последний носитель желтого кольца не сдержался и отправил в меня мощный поток пламени, от которого я легко спрятался за лидером звезды, невысоким худощавым мужчиной с перекошенным от злобы лицом. Взревевшие чувства опасности и лишь несколько выставленных щитов воли спасают меня от поражения электрическим током или чего похуже. Секунда, и егерь пятого класса, ничуть не удивившийся моим умением, вновь атакует аналогичным заклинанием. «Так дело не пойдет. подумал я, и пока в меня вновь не запустили чего-то убойного, перешел в контрнаступление. 6. Именно столько усиленных вихрями ударов мне понадобилось, чтобы разбить магический щит егеря и достать до него самого. Добить не успел, вмешался последний противник, огненные заклинания которого вынудили меня отступить, прикрываясь щитами воли. Однако не успели егеря передохнуть, как я вновь приблизился и в несколько мощных ударов завершил бой. А если бы была возможность безопасно использовать шаг и другие мои техники, то вы бы так долго не продержались, подумал я и тут же рванул к седьмому полигону, где нападению другой звезды подверглись Николай с Александром. К моему прибытию товарищи, пусть и с трудом, но все еще оставались на ногах. А вот двое других безродных и пара егерей разместились на белом снегу. Видимо, нападавшие не сразу сообразили, какую опасность могут представлять мои подопечные, самодовольно подумал я, мчась на помощь Кребутову, который отражал атаки сразу двоих мужчин. Однако в следующее мгновение Александр всех удивил, выпустив несколько зеленоватых заклинаний в ближайшего егеря, магический щит которого разлетелся на куски, а он сам своим рухнул на снег и принялся зажимать опасную рану на животе. Второй противник Рябутова, оставшись в одиночестве, быстро сдулся, а тут и Николай добил своего соперника неожиданным тараном силы. Если раньше Коля был сильнее Рябутова за счет большего опыта, то теперь из-за развития магической силы более молодой вырывается вперед по опасности и непредсказуемости для противников. Проанализировал я возможности соратников, которые решили проблему и без моего вмешательства. «Ты вовремя, пытаясь отдышаться», — произнес Александр с хрипом. «Блин, я сейчас сдохну. На тренировках так не упахивался, как здесь за пару минут. На меня тоже пятерка напала», — прокомментировал я слова Рябутова и уточнил. «Ранены, терпимо», — ответил поморщившийся Николай. «Что с парнями?» — спросил я, подойдя к безродным, которые стали приходить в себя. «Немного их приложили», — произнес Александр, помогая одному из лежащих подняться, вроде ничего фатального. «Тогда пусть Николай проводит наших к целителю, и сам покажется», — велел я, «а пока я отлучусь, ты присмотри за этими вот, если что, будь готов пригнать их ко второму полигону. Действуй жестко, но без членовредительства. Я тогда этого с собой захвачу», — произнес Николай, поднимая на руки егеря с раной живота, «а то загнется еще здесь». Одобрительно кивнув, я окутал себя скрывающими техниками и двинулся назад ко второму полигону, туда, где последний раз видел Данцева. К моему возвращению ситуация почти не изменилась. Егеря все еще находились без сознания, а Виконт вышел на открытое пространство и безэмоциональным взглядом осматривал поле боя. Разместившись в укромном месте поблизости, я принялся ждать и скоро увидел еще одного курсанта, который, по сведениям Клименковой, являлся телохранителем молодого боярича. «Как такое вообще возможно?» — спросил Данцев, обращаясь к подошедшему. «Ваше благородие, он оказался сильнее, чем мы полагали». «Сильнее?» — с едва заметной угрозой в голосе уточнил Виконт. «Да он раскидал их, как слепых котят. Кажется, именно из-за подобных опасений я велел не рисковать и нанять слаженную звезду из сильных егерей». «А это что, ваше благородие, я сделал все так, как вы и сказали», — ответил мужчина. Поклонившись, лидеры нанятых звезд носят оранжевые кольца, все остальные их бойцы — желтые. Это лучшие егеря, которые были на рынке и согласились на подобную работу. Даже так, командир был пятого класса, на лице Виконта на мгновение отразилось удивление, но потом он взял себя в руки. «А что со второй звездой? Хотя бы его подпевал мы достали?» Мужчина покачал головой. «Никак нет, ваше благородие. Они тоже оказались весьма сильны и успешно справились с противниками еще до того, как подоспел Ладов». Виконт вновь поморщился. «Как такое возможно? Какая-то тройка безродных справилась с двумя звездами опытных егерей. Ничего не понимаю. При всем уважении, но помощники Ладова тоже не так просты, как может показаться. Один из них долгое время служил телохранителем, а второй является бастардом известного магнатского рода». Данцев выдержал небольшую паузу и произнес: «Все равно не складывается». «Не складывается», — согласился помощник, «поэтому считаю, что нужно скрыть наше участие в этой авантюре. Существует немалая вероятность, что за спиной Ладова стоят какие-то серьезные силы. Слишком значимо изменилось обучение в центре в этом году». «Ты про очередное перемирие, продавленное безопасниками?» — уточнил Данцев. «В том числе, ваше благородие», — кивнул мужчина, «также считаю своей обязанностью довести до вас, что работа с данным курсантом слишком дорого нам обходится. Помимо серьезных средств, потраченных на найм бойцов, мы также лишились долга со стороны безопасников. С чего бы это? Недовольным тоном уточнил Виконт, за то, что закрыли глаза на происходящее. Кроме того, они отключили видеокамеры, очистили полигоны от посторонних и подобрали исполнителей. Хотя последние, как мы видим, с заданием не справились. И это очередная причина, по которой я бы посоветовал вам забыть о месте этому курсанту. В ином случае придется привлекать к проблеме либо егеря четвертого класса, либо действовать более радикально. Виконт еще раз окинул взглядом раненых, к которым никто не спешил на помощь, а потом кивнул. Ты прав, Ладов обходится мне слишком дорого. Звезды с красным егерем во главе ему будет жирно, да и если мы такого найдем, то возьмет он слишком много. Так что нет, решать проблему радикально, привлекая еще более серьезные ресурсы, тоже считаю нецелесообразным да и ненужным. Будем считать, что неплохой урок сегодня мы ему преподали. Пусть теперь ходит по центру, ждет нападения на своих людей и постоянно оглядывается. Это весьма изощренно, с едва заметной улыбкой произнес мужчина, и намного интереснее, чем банальное избиение. Пойдем, решительно развернулся Данцев, нас здесь не было, а с этими неудачниками пусть Павлюсан сам разбирается. А он оказался умнее, чем я думал, мелькнуло в голове, когда я смотрел вслед удаляющимся курсантам. Ну раз так, то и мстить ему не будем, не специально, во всяком случае, сейчас других дел хватает. Как минимум нужно немного взбодрить своего куратора, он допустил серьезную ошибку, но для начала надо поговорить с егерями, а то они стали приходить в себя. Двигаясь в сторону недавних противников, я снял маскировку и произнес, не так быстро, ты, зло произнес один из них и тут же бросил в меня заклинание. Щит воли, рывок вперед и сильный удар ногой в живот заставили напавшего сложиться пополам, а я обвел очнувшихся спокойным взглядом и произнес, если еще кто-то попробует меня атаковать, то больше я никого щадить не буду. Недавняя схватка еще была свежа в памяти мужчин, да и расправа над их недовольным товарищем тоже произошла молниеносно, поэтому никто дергаться не решился. Хотя может все дело в моей уверенном и спокойном тоне, кто знает, чего ты хочешь. Произнес старший, поднимаясь. Немного, ответил я, ваши кулаки на сегодняшний день. А если не согласимся, пришел в себя старший егерь, что тогда? Тогда я покромсаю вас на куски. Произнес я и обратился к подобию в Урале ужаса, чем заставил егерей отшатнуться. Да кто ты такой? С недоумением и злостью спросил один из них. Какого хрена здесь происходит? Вы влезли в чужой конфликт, господа, и даже не удосужились выяснить, против кого идете? Не стал отвечать на вопрос я, так что у вас есть только один вариант действий. Решить проблему ко всеобщему удовлетворению и спокойно удалиться. Поработайте сегодня на нас и будем считать, что дело реши. Возможно, двум егерям пятого класса показалось, что атаковали они довольно слаженно. Однако уже на подходе к ним я напитал тело духовной энергией и был готов отразить неожиданное нападение. Помощь от взревевшей интуиции. Два сильных удара с мощными вихрями силой обоих противников сносит с ног, а их формирующиеся заклинания улетают куда-то в сторону и врезаются в снег. Еще вопросы? С угрозой спросил я у оставшихся в сознании егерей, но они дергаться не решились и мы, наконец, перешли к делу. После быстрых расспросов старший с оранжевым кольцом на пальце довел до моего сведения фамилии сотрудников собственной безопасности центра, которые каким-либо образом участвовали в данной операции. Сравнив их с тем списком, что ранее передала мне ранее Клименкова, я добавил еще несколько имен и велел привести всех причастных на второй полигон. Как минимум на этих людей компромат мои наемники нарыли. Мужчины с недоумением посмотрели на меня, а я, словно не заметив подобных взглядов, взял с собой Ребутова и двинулся на указанный полигон. «Думаешь, это хорошая идея?» – шепотом уточнил Александр. «Когда мы немного отошли от побежденных, я имею в виду, оставлять их одних, сбегут ведь, тогда это будет хуже для них», так же тихо ответил я, «потому что я за ними все же последую, только они этого знать не будут», заметив вопросительный взгляд Ребутова, произнес, «теперь после всего произошедшего сегодня, их обязательно насторожит факт, что мы совершенно не беспокоимся об исполнении отданного распоряжения, словно уверены в том, что в случае отказа нарушители сильно пострадают. Так эти господа еще больше уверятся, что перешли дорогу неизвестным влиятельным людям. Как-то это сомнительно, протянул парень, вдруг они настолько тупы, что просто не заметят твоих намеков и постараются сбежать. Вот на этот случай я за ними и прослежу, хмыкнул я. Переживали мы напрасно. Уже очень скоро я наблюдал, как в кабинет куратора входит егеря, и старший из них тут же впечатывает подошву своего берца в лицо оторопевшего Павлюсона. «Что вы себе позволяете?» — вскочил на ноги сосед барона. «Эта кабинетная падаль нас подставила», — зло произнес один из егерей и с угрозой добавил: «А ты кто такой?» «Я барон Зос, служащий отдела собственной безопасности центра», — с угрозой в голосе произнес мужчина. «И вы очень». Сильный удар в живот заставил говорившего заткнуться, а еще несколько прямых ударов в голову отправили его в глубокий нокаут. «Да что вы творите?» – зло произнес Павлюсон, сплевывая кровь, но активно сопротивляться поостерегся. «Что еще за подстава?» «А то, Владис, что твой безродный отнюдь необычный парнишка», – произнес старший егерь, как и его дружки. «Быстро говори, кто его покровители, кому мы перешли дорогу, какие покровители?» «Зло», но с мелькнувшим сомнением произнес куратор, его учитель, обычный водитель автобуса. Он всего-то 7-го класса. Точный удар кулака в подбородок, и Павлюсон вслед за соседом отправился в царство Морфея. «Понабирают по объявлению», — зло произнес егерь с оранжевым кольцом на пальце. «Мозги ни хрена не работают. Какой, блин, водитель, да еще и 7-го класса, они вообще понимают, о чем говорят? Вообще мышей не ловит», — согласился один из егерей и указал на последнего из упавших, а ведь парень в его группе учится. Мужчинам понадобился час, чтобы добыть всех людей согласно списку и привести их в нужное место. «Избить так, чтобы надолго запомнили», — велел я, удобно устроившись в одном из кресел и безэмоционально наблюдая за измывательствами. Раздраженные егеря долго не раздумывали, а с удовольствием отметелили всех причастных к их сегодняшним злоключениям. Попытки сопротивляться, конечно, были, но их быстро и оперативно ликвидировали и лупили еще сильнее. «Довольно», — произнес я, отметив печальное состояние избиваемых, и добавил: «Господа, вашей работой я удовлетворен, вопросов больше не имею, так что сейчас мой помощник вас проведет и уладит все формальности, можете быть свободны». «Уговор в силе?» — все же уточнил старший, уставившись на меня. «Да», — произнес я, не отводя глаз. Мужчина первым разорвал взгляд и двинулся за Александром, которому я перед этим велел перевести каждому из участвовавших в деле егерей вознаграждение за хорошо проделанную работу. Пусть мы и не обговаривали это с лидером заранее, но мне хотелось, чтобы впечатление от работы с нами у них осталось положительным. Была уверенность, что в будущем мы с ними обязательно пересечемся. От размышлений меня отвлек ненавидящий взгляд Павлюсона, один глаз которого был закрыт крупной гематомой. «Тебе конец, слышишь, Ладов, конец. Тут ты сильно заблуждаешься», — произнес я со скукой в голосе и посмотрел на избитого мужчину. «Если кому-то и конец, то только вам, всем присутствующим. Придет команда, и я отрежу голову каждому из вас. Что ты несешь, мальчишка?» — тем же тоном произнес барон Зос. «Ты поднял руку на представителей благородных домов, на служащих центра. Никто просто так этого не оставит. Ты уже труп. Вы, идиоты, полезли туда, куда вас никто не просил», — произнес я ленивым тоном и, не дав никому вставить слово, повысил голос, — «и перешли дорогу весьма серьезным людям». «Кому?» — прохрипел еще один безопасник настороженным тоном. «Бывшему водителю», — я расхохотался. «Ой, блин, ну не будьте такими тупыми», — презрительно посмотрел на присутствующих я, будто Михалыч действительно мог организовать наемный отряд. «Вы меня, конечно, удивляете». Не успел я договорить, как мой телефон отчетливо пиликнул, привлекая к себе внимание присутствующих. Пришлось неспешно его достать, открыть пришедшие сообщения и скривить недовольную гримасу. «Молитесь своим богам, что ваши несчастные жизни оказались никому не нужны. Мне велели только хорошенько вас разукрасить и сделать внушение. С первым мы вроде разобрались. Или кто-то чего-то не получил? Да кого ты из себя?» — взорвался один из мужчин, но я, не дожидаясь окончания его слов, подскочил и нанес точной усиленной духовной энергией удар по берцовой кости. Дикий вопль боли и несдержанный товарищ отключился от болевого шока. «Есть еще желающие?» — отыгрывая молодого отморозка, спросил я. «Может, кому-то нужно ребра помассажировать?» Ответом мне была тишина, поэтому я произнес: «Ну раз так, то продолжим». На чем я остановился? Точно, на предупреждении. «Значит так, выродки, еще раз попробуйте поиграть в свои игры, давить на нас различными способами и можете заказывать себе места на кладбище. «Безродный ублюдок, не сумел сдержаться Павлюсен, ты об этом пожалеешь, кишки свои жрать будут». Договорить куратору не дал мой ботинок, прошедший по отбитым почкам. «Владис Олегович, ну зачем так грубо? Может, для начала нужно снова поработать головой? Вот у тебя что, даже не возникло вопроса, почему я собрал здесь именно такой состав?» Мужчины начали переглядываться, а я достал телефон, нашел нужную вкладку. «Вам известны господа Романцев, Зинченко и Дарсон?» – спросил я и, заметив, как побледнели присутствующие, продолжил именно. «Резать на куски вас будем не мы, а представители этих родов и их друзья. Думаю, вы сами знаете почему. Так что кто из нас труп – это большой вопрос». Не дождавшись никакой реакции, я направился в сторону выхода с полигона, но у двери остановился, обернулся и произнес: «Ах да, сотрудничество по вашим разломам оставляем в силе, как и остальные договоренности. Вы соблюдаете свои условия, а мы свои, не больше, но и не меньше. Зачем вам это?» Не сдержал удивления ЗАС. «Сотрудничество с вами, господа, является великолепным прикрытием для нас. Зачем его разрушать только лишь из-за какой-то одной оплошности? Так что работайте так же, как и до этого, но помните, что нам известно многое о ваших темных делишках, очень многое. В ваших интересах, чтобы никто в центре не видел вас в столь непотребном виде». Глава 11. Выйдя из полигона, я вновь обратился к скрывающим техникам и превратился в слух. Вскоре показались избитые и подавленные безопасники, которые с матом проковыляли в один из кабинетов, где обнаружилось некоторое количество целебных зелий, и только там они позволили себе обсудить сложившуюся ситуацию. Мнения были разными. Одни, теша свою гордость и оскорбленное самолюбие, предлагали пойти войной на оборзевших безродных. Другие, более циничные, сетовали на то, что действительно мало информации собрали как главу недавно сформированной лиги, так и на его подручных, которые оказались не только очень сильными бойцами, но и владели весьма опасным для конкретных лиц компроматом. А еще этот самодовольный ублюдок явно желает использовать его по назначению, отметил кто-то мою игру. Процесс обсуждения затянулся едва ли не до самого вечера, поэтому пришлось там задержаться и мне. Благо процесс оказался не только протяженным по времени, но и весьма информативным, так как позволил мне услышать много новых компрометирующих фактов о присутствовавших, которые я тщательно запоминал и планировал передать Клименковой для более вдумчивого изучения. Кроме того, удалось выяснить, что работу с отрядом безродных одобрил не только полковник Шпилевский, но и генерал Рогозин. Данные господа решили в каких-то своих целях сплавлять туда наиболее одаренных курсантов, а затем взять его под свой полный контроль. Поэтому сегодняшняя неудача, если они и прознают, может быть воспринято руководством весьма печально, и последствия будут ужасными для всех. Выяснив необходимое, я поспешил сначала в туалет, а затем и в столовую, где меня перехватил Александр. «Ну что?» – первым делом спросил он, присев передо мной. «Они будут молчать», – ответил я, не отвлекаясь от еды. «Ты уверен?» – уточнил парень. «Просто мы ведь их избили и унизили. И не только как родовитых бояр, но и как специалистов, должностных лиц. Это служащие собственной безопасности центра, у них весьма серьезные полномочия». «Совсем согласен», – кивнул я, «только вот мы, во-первых, отвечали ударом на удар, а во-вторых, раскрытие сведений об итогах сегодняшнего инцидента ударит сразу же по ним. Недоброжелатели в очередной раз пытаются снять князя Рогозина с должности, используя как основу те беспорядки в центре, которые были еще недавно. Так что подобное происшествие сейчас будет не кстати. В-третьих, князь весьма недоволен работой Шпилевского и его подчиненных. Этот провал может стать для них последним». «Думаешь, они будут держаться за работу?» – уточнил парень. «Будут», – ответил я, – «и не только потому, что из-за всяких мутных дел имеют весьма солидную прибавку в зарплате. Под руководством своего командира они успели наворотить немало грязных дел, о которых мне стало известно. Так что это не соратники и офицеры, а банальные сообщники, опасающиеся разглашения своих грехов и преступлений». «Ну не знаю», – покачал головой Александр, – «мне кажется, с ними нужно обойтись максимально жестоко. Как минимум разгласить всю компрометирующую информацию. Пусть в центр приезжают очередные проверки, комиссии и прочие заинтересованные. Может, тогда и Рогозина поменяют, и к безродным станут относиться чуть лучше». «Эх, молодость», – усмехнулся я, – «с чего ты взял, что начальника центра сменит за считанные дни. Этот зубр уже довольно долго противостоит слаженной атаке международного штаба и все еще на своем месте. Да и где гарантия, что придет кто-то лучше него? Не дождавшись ответа Александра, продолжил. А что главное, они самим своим существованием в нынешнем виде прикрывают наш отряд от посторонних взглядов. Вот заинтересуется кто-нибудь, что это за лига такая, посмотрит, с кем мы контактируем, чьи поручения выполняем, кому деньги передаем, и все станет ясно. На безопасников центра работаем, вопросов нет. То есть мы не случайно стали выполнять их заказы, уточнил воспрянувший Александр. Ну, вышли они на нас первыми, ответил я, только вот они думали использовать нас, а мы стали использовать их, так что еще неизвестно, кто большую выгоду получил. После конфликта с безопасниками жизнь вошла в привычную колею. В первой половине дня шла учеба. Правда, преподанный урок Павлюсон усвоил и теперь принципиально не обращал на меня внимания. Даже вопросов не задавал. Лишь изредка отдавал указания через лидера звезды, отправляя в разломы и изредка метал в спину ненавидящие взгляды. Основное мое внимание теперь, как и до праздников, занимала Лига охотников, а точнее, подготовка для нее егерей. Из-за серьезного боевого опыта наших стариков их развитие продолжало идти семимильными шагами, так что к началу февраля я смог отправлять их в разломы уже самостоятельно, и те зачищались без особых проблем. За это время ветераны не только отработали до автоматизма все комплексы упражнений, но и научились двум техникам – тарану силы и щиту воли. Про осознанное ускорение и насыщение мышц энергией я и вовсе молчу, это у них стало получаться почти сразу. Подобные успехи вкупе с отличным питанием, лечебными зельями, сном в разломах благосклонно сказались на самочувствии и внешнем виде стариков. Теперь это были не развалины с массой болячек, а пусть и пожилые, но весьма крепкие для своего возраста мужчины. Именно благодаря этим изменениям в один из первых дней февраля я находился в своем кабинете на базе и предавался ничего не деланию, пока туда не вошел чем-то довольный Михалыч. «Гордей, у меня хорошие новости», — сходу заявил он, усевшись на один из гостевых стульев. «Порадуй и меня», — произнес я и уточнил, — «чай будешь?» «Нет», — отмахнулся от меня он и, собравшись с мыслями, произнес: «изменениями, произошедшими с нашим первым набором, заинтересовались многие отставные егеря. Желающих попасть к нам огромное количество, и есть возможность выбирать лучших и проверенных. Так что предлагаю начать новый набор». Обдумав новости, я кивнул. Если честно, то полагал перейти к следующему этапу чуть позже, когда первая группа еще немного оботрется. «Да они уже готовы работать самостоятельно», — отмахнулся от моих слов Михалыч. «Сколько лет в разломы ходили, и никакая подстраховка им была не нужна, а тут они существенно увеличили свою скорость и выучили техники. Дай им год, и они станут настоящими машинами для убийств. Кто бы нам его дал?» — хмыкнул я и добавил: «Ладно, уговорил. Хочешь новый набор? Давай организуем. Но только мне необходимо побеседовать с каждым индивидуально. Нам ведь не нужно, чтобы секреты лиги были раскрыты общественности раньше времени. Сначала надо серьезно усилиться. Потому я и подошел», — ответил старик, а затем, немного помявшись, спросил: «Я что еще узнать хотел? Почему ты желаешь лично поговорить с каждым? Это из-за возможности чувствовать ложь? Для этого есть какая-то техника?» Я рассмеялся. «Нет, от такого я бы и сам не отказался. Я, кстати, вроде бы уже отвечал тебе на этот вопрос». «Нет, ну ладно, тут все дело в наблюдательности и во врожденных способностях. Стопроцентный результат не обещаю, но с большой долей вероятности негативно настроенного человека мне вычислить удастся. Да и подобное отношение, вкупе с предостережением по разглашению информации, покажет новичкам, что у нас все не так просто. Вообще-то мы сразу предупреждаем друзей об этом», — задумчиво произнес старик, а я решил перевести разговор в более практичное русло. «Кстати, как у нас обстоят дела с материальной частью?» — решил уточнить я. «Свободными комнатами, питанием, обмундированием, зельями, оружиями и боеприпасами, автомобильным транспортом и его обслуживанием, ведь поддержание всего этого добра в работоспособном состоянии требует не только огромных трат, но и немалого штата сотрудников, число которых необходимо увеличивать». «Всего хватает», — быстро ответил Михалыч, — «склады полные, персонала достаточно, не без нюансов, как тебе должно быть известно, но мы ведь пока только в начале пути. К тому же среди нового набора будет пару неплохих хозяйственников, так что они меня разгрузят. Тебе прям не терпится начать, заметил я, устал на себе все тянуть, или так страждущие досаждают, не устал. А вот желающих действительно много, ты даже не представляешь насколько, ответил старик со вздохом, скоро меня на куски порвут, и ведь даже не откажешь. А ты и не отказывай, посоветовал я, говори, что списки желающих подобраны уже давно, но мы обязательно всех возьмем, ну и прочее. Не хватало нам еще обидчивых стариканов, которые станут на нас везде жаловаться. Примерно так всем и говорю, успокоил меня Михалыч, но после этого тяжело вдохнул теперь я. Чего это ты? Приподнял бровь он, думал, хоть немного отдохну перед наборами, признался я, да и надоело на подстраховке находиться. Слишком это скучно. Значит, нужно, наконец, переходить к пятеркам. Сделал стойку старик, я тоже хочу работать, а не топтаться на месте. Николай с Александром меня поддержат. Желтые разломы мы уже переросли. Это так, согласился я. Но как ты мне предлагаешь решать эти дела одновременно? И по пятеркам ходить и новый набор в разломах страховать? По графику. А если будет ранение, или еще чего-то неожиданное? Предлагаю тебе сосредоточиться на собственном развитии лишь изредка, может раз или два в неделю посещать звезды, сказал Михалыч. А обучение и подстраховку пусть возьмут на себя ветераны первого набора. А справиться, усомнился я, они только недавно вернули форму. Да, кивнул Михалыч, я долго об этом размышлял, да и не только я один. У нас тут знаешь, какие баталии иногда проходили. Тем не менее нам удалось кое-что придумать. Ну, поделись, заинтересовался я коллективным творчеством. Итак, мы предлагаем разделить первый набор на пары, после чего придать каждому из обучившихся по два новичка. Тогда они будут ходить в разлом по 6 человек. Считаешь, что пара бойцов сможет защитить новоприбывших? А справятся ли они? С сомнением спросил я. Во-первых, ты забываешь о том, что мы берем к себе не каких-то юных гимназисток, а вполне сформировавшихся ветеранов, которые не раз проходили через горнило разломов. Они хорошо знают, с какой стороны нужно браться за клинок и как надо действовать в той или иной ситуации. Забыл, как мы в первый раз вместе ходили в разлом. Разве меня нужно было прикрывать? Да, мне тогда пришлось нелегко, но и опекать меня тоже не было нужды. Во-вторых, в интересах большей безопасности новичков мы и предложили закрепить двоих из них за одним подготовленным бойцом. Ему будет гораздо легче подстраховать пару своих, чем всех четверых сразу, как это делаешь ты. Так что с этой стороны я опасности не вижу. В-третьих, разломной энергии такая шестерка будет получать достаточно. Ее будет почти столько же, сколько и со стандартным числом егерей, что для наших стариков не столь критично. Получается и здесь все отлично. Закончив говорить, Михалыч выжидательно посмотрел на меня, а я улыбнулся. Во-первых, что вы все прицепились к этим юным гимназисткам. Чтобы ты знал, они могут быть весьма опасными и непредсказуемыми. Лично наблюдал пару тех, кто на данном жизненном этапе неплохо стреляет или является магом ранга вой. Во-вторых, с твоими доводами я в целом согласен. Все выглядит довольно здраво и позволит увеличить численность ветеранов до 36 человек. Подобное я могу лишь приветствовать. В-третьих, я добавил в голос сомнение, ты точно уверен, что есть 24 подходящих ветерана, желающих вступить в лигу? На лице Михалыча появилась самодовольная ухмылка. Гордей, мы находимся в городе полном ветеранов корпуса. Их тут гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Просто поверь. Хорошо, решил я, если считаешь нужным, то давай начинать. Мне казалось, что после этих слов обрадованный собеседник отправится обзванивать своих товарищей, но нет, он остался на месте. Что-то еще? Да, серьезно кивнул Михалыч. Два не менее важных вопроса. Первый заключается в необходимости пересмотра договора со всеми ветеранами, и нынешними, и будущими. Это почему же, удивился я, столь неожиданной проблеме, договор стандартный, деньги им переводят своевременно. В чем проблема-то, ты не понял, улыбнулся старик, пересмотр в пользу лиги. Мы тут изучили доходы ветеранов за месяц и знатно удивились. Оказывается, каждый из них заработал от 80 до 100 тысяч. Это, поверь мне, весьма много. В лучшие времена было большой удачей заработать 60. Неудивительно, пожал плечами я, они чуть ли не живут в разломах. А целебные зелья вместе с энергией и комплексами упражнений позволяют ранам весьма быстро затягиваться, кивнул старик и добавил, в общем обдумали мы это все и решили, что ветераны обязаны передавать в Лигу 50% от заработанного. Заметив выражение моего лица, он продолжил: «А что ты так смотришь? Хочу понять, знают ли об этом все?» «Конечно», — возмутился Михалыч, — «и все согласны. Поверь мне, и дело не только в большом количестве полученных за месяц денег. Просто все видят, к чему это может привести. Твои уникальные методики, которые ты нам передал, способны превратить недавних стариканов в мощную боевую силу и отодвинуть уход на покой, а значит скоро нами заинтересуются, и к этому моменту хотелось бы быть готовыми ко всему. А на подготовку нужны деньги», — кивнул я. «Огромные», — согласился старик. «Сколько стоит одна только закупка целебных зелий на 24 развалины и оружие, боеприпасы, добротные клинки, а поддержание работы хозяйственной части? Так что будь уверен, ситуацию мы понимаем, и точно знаем, что если ты не станешь сильнее, как и наш отряд, то всем придет конец». «Понимают, значит», — посерьезнел я, — «и даже никто не хочет уйти и отказаться от такого приключения», — усмехнулся Михалыч. «Да и было бы нам за что держаться. Итак, одной ногой в могиле стоим, точнее стояли, но пока еще не так далеко отошли. Я могу только поприветствовать такое начинание», — принял решение я, — «а вообще ты у нас глава отряда, так что делай так, как оно правильно. Ну и разлом 5-го класса для нас подбери. В самом деле, сколько можно тянуть?» Обрадованный старик вскочил и двинулся к двери, но я успел его остановить. «А какой второй вопрос?» «Второй», — остановился Михалыч. «Ну ты же сказал, что есть два важных вопроса. Один ты озвучил, а другой, точно, вспомнил ветеран, он касается наших друзей из службы собственной безопасности. После твоего с ними конфликта они перестали выдавать нам задания на закрытие разломов, и это вызывает определенное беспокойство. Так напомни им о нас и о нашем большом знании», — ответил я. «Скажи, что столь холодное отношение нам не нравится, а то вдруг кто-то посторонний решит, что мы теперь сами по себе». Глава 12. На следующий день наша четверка замерла перед мерцающим оранжево-серым пятном. «Ну что?» – спросил я. «Все готовы к новым вершинам?» «Все», – ответил крутанувший палаш Ребутов. «Наконец-то, кроме меня», – произнес мрачный Михалыч, и мы с удивлением посмотрели в его сторону. «Ты же сам больше всех рвался пятерочку», с недоумением произнес Николай. «Потому что вам всем известна моя цель, да и шестерки мы уже переросли. Справляемся вполне терпимо», — ответил официальный лидер звезды, — «только тут дело совсем в другом. Раньше я в таких разломах был всего лишь 3 раза, имею в виду незачищенных, и всякий раз нас было гораздо больше, никак не меньше 5 подготовленных звезд опытных егерей, так что без обид, но мне сейчас малость неуютно. Умом-то я понимаю, что все идет как надо, и столь серьезное препятствие нам под силу, что все мы здесь подготовлены и разломной энергией пользоваться умеем. Ускорение, усиление, техники серьезные, сбежать сможем в случае чего. Однако сердце все равно не на месте». После небольшой паузы Александр произнес: «Я бы, наверное, тоже бы стремался. Да только нам точно известно, что там пепельные волки. Твари, безусловно, опасные, но гораздо слабее, чем многие другие в их классе». «Стремался?» – переспросил поморщившийся ветеран. «Саша, ты можешь выражаться нормально, негопота ведь подзаборная, я тебя иногда только из-за контекста и понимаю. А что такое?» – удивился парень, оглядываясь на нас. «Это обычное слово, его все знают, Гордей. Ну скажи ему, говорю, отставить лишние разговоры, подготовиться, выставить щиты воли». Командным тоном отозвался я и, напитав тело духовной энергией, добавил: «Вперед!» Не прошло и пары секунд, а я уже оказался в теплом летнем лесу в тени огромных сосен с толстыми величественными стволами. Прислушавшись к собственным ощущениям и осмотрев пространство вокруг с помощью глаз волка, никого постороннего поблизости не обнаружил, а вскоре рядом оказались и остальные мои товарищи по звезде. Без лишних разговоров мы не спеша двинулись вперед по игольчатому ковру, стараясь обходить множество сухих веток и издавать как можно меньше шума. Но не прошло и минуты, как где-то в отдалении раздался весьма громкий волчий вой, а спустя пару секунд к нему присоединилось еще с десяток или даже больше. «Мать честная», — передернул плечами Александр, — «это жутковато». «Плохо, что звук идет с разных сторон», — заметил Михалыч. «Собрались, потом языками почешете». Пресек разговоры я и, внимательно прислушавшись к себе, добавил поверх первого несколько новых слоев щита воли. Пока я готовился и отслеживал обстановку, вой прекратился, а до нас стал доноситься треск ломаемых веток и другие звуки мчащихся по лесу монстров. Громко, а ведь здесь везде плотный ковер из игл, подумал я и произнес: расходимся и не даем себя растоптать, щиты наготове, разломную энергию в мышцы и клинки, скоро первые хозяева разлома будут здесь. Александр поморщился, полагая, что я вновь произношу очевидные всем вещи, но свой палаш силой накачал. Ну вот и хорошо, пусть лучше злится на меня, чем размышляет о слишком уж громком приближении монстров. Вот три первых пепельные твари появились из-за небольшого холма и на мгновение остановились. От волков здесь только название, вой и немного похожие строения морды, пронеслось в голове, когда я сравнивал живых противников и их фотографии в учебнике, это скорее оборотни, застрявшие на середине трансформации. Пока довольно скалившиеся твари оглядывали нас, звуки приближающихся монстров становились лишь громче, поэтому я решил действовать на опережение и рванул вперед одновременно с тройкой взвывших в предвкушении противников. Молодые, сильные, ловкие, но весьма тупые, мелькнуло в голове, когда я ушел от парочки видимых в обычном зрении ударных техник и вогнал клинок в шею самому быстрому и не успевшему ничего понять монстру. Сабля полыхнула красным, и тварь с перебитой гортанью рухнула на землю, заливая ковер из иголок своей густой кровью. Следуя дальше, я по инерции крутанулся на месте, и еще больше ускорившаяся сабля срезала две передние лапы следующего монстра, отчего он взвизгнул и, скуля от боли, также покатился по земле. Третий и самый медлительный монстр попробовал затормозить, но его скорость была слишком высока, так что он стал загребать иголки, пытаясь убежать, но успел лишь повернуться спиной, и сильный удар сабли перебил ему позвоночник. Не глядя на результат своих действий, я рванул к следующей появившейся группе пепельных монстров. Недобитков упокоит остальные, а мне нужно сократить количество или ранить еще здоровых, чтобы это не оказался наш последний поход таким составом в столь высококлассный разлом. Вновь уйдя от парочки техник, я ударил рванувшую мне навстречу тварь по уху, а затем засиявший красным цветом клинок рубанул взвившегося волка по шее. Тут сработало чувство опасности, и я с помощью техники шаг переместился чуть левее, а там, где я только что стоял, с шумом пролетел воздушный таран. Второй бросившийся на меня противник оказался гораздо умнее и предпочел ударить техникой с близкого расстояния. Пришлось тут же броситься к нему и атаковать, пока он вновь не придумал чего-то опасного для меня. Пока я разбирался с этими волками, соратники сражались с оставшейся парой. Николай серьезно ранил своего зверя в бок и продолжал наносить множество ударов, а Михалыч как раз вбивал шашку в пасть другой твари. Не в удел оказался лишь Александр, которого зацепило сразу несколько дальнобойных техник. Несмотря на недалекий полет, внешне с ним все было нормально, поэтому я указал на подранков и недовольно произнес: «Не спи, добивай». Больше не обращая внимания на происходящее позади, я вновь на полной скорости рванул к следующей пятерке подбежавших ближе монстров, которые начали бой стандартно, с нескольких дальнобойных техник. Не желая использовать шаг и понапрасну тратить духовную энергию, я с силой оттолкнулся от края ствола сосны, прыгнув вперед и вверх к следующему дереву, а затем вновь повторил маневр и приблизился к задравшим головы тварям. Миновав еще несколько атакующих техник, я рухнул на спину центральному монстру и, ощутив, как взвелось внутри чувство опасности, в последний момент переместился шагом во фланг крайней твари. До моего слуха тут же донесся визг боли волка, в которого прилетело несколько союзных техник от соседних тварей, и одновременно с этим нанес сильный рубящий удар по позвоночнику выбранной цели. Монстр рухнул на землю, а клинок, выйдя из тела с неприятным чавканьем, устремился в сторону ближайшей твари, которая прыжком повернулась ко мне. Мгновение, и вспыхнувший красным светом кончик клинка входит точно в приоткрытую пасть. Однако не успел я даже порадоваться своим успехом, как вновь подала голос интуиция, и я взвился высоко вверх, пропуская под собой несколько техник, ударивших в невезучего, еще недавно центрального волка. Правда, несмотря на предчувствие, одна из атак достала и меня, благо щит воли выстоял, а я получил возможность взять на себя новую волну монстров. Они уже успели приблизиться и атаковали меня не только плотными сгустками воздуха, но и мощными передними лапами, пространство вокруг которых мерцало призрачным светом, отбивая всякое желание подставляться под удар. Рубанув саблей перед собой, я лишил лапы наиболее резвого монстра, щитом воли остановил атаку второго и шагом переместился на спину третьему, откуда нанес отработанный удар по позвоночнику. Я вновь оказался на земле, по щиту пришлось несколько ударов техникой, а в меня летела очередная мощная лапа. Почти, мелькнуло в голове, когда до тела оставался один щит, а сабля рванула к противнику. Тварь отскочила, уходя от моего удара, однако он вместо конечности пришелся ей по носу. От визга закрутившегося на месте монстра у меня заложило уши. Я ушел вверх с помощью шага и тут же выбрал нового противника, которого также атаковал с фланга. К этому времени мои соратники успели расправиться с несколькими монстрами и добили подранков. Еще одни волки на подходе. Ощутил я чужие взгляды со стороны нашего тыла, и очень плохо, что мои пока что их не видят. Нужно срочно прикрывать. Пришлось обновлять щиты воли и мчаться в сторону обнаруженных волков, откуда по мне вновь ударили дальнобойными техниками. Не только группой нападают, так еще и издали, недовольно подумал я, уходя от атак, не волки, а шакалы какие-то. Однако вновь уйти от всего града ударов не удалось, и одна из площадных техник разбила щиты и отбросила меня назад. Не успел я встать на ноги, как следом за ней ко мне рванула тройка матерых тварей со скаленными клыками, которые даже бросились на меня одновременно. Вихри силы в двух крайних монстров, а затем резкий рывок вниз под третьего, и клинок с легкостью вспарывает незащищенное брюхо. Вскочив на ноги, я ощутил, как чувство опасности вновь бьет по нервам, однако уйти в шаг не успел, и огромная туша, пробив щиты, сбила меня с ног своей лапой, горящей призрачным огнем. Упав, я увидел, как к моему горлу несется огромная оскаленная пасть, но мощный таран силы отбросил тварь назад и заставил ее жалобно заскулить. «Мощный экземпляр», — подумал я, а кончик сабли уже понесся в пасть следующему резвому монстру. Пропустив через клинок таран, я усилил вокруг щиты и помчался на помощь своим, которые пусть и с трудом, но успешно отбивали атаки сразу шестерых монстров. Неожиданное нападение с тыла и град посыпавшихся ударов смешал тварям все карты. «Напряжно», — думал я, мчась к очередной партии пепельных волков и ощущая, как через меня проходит большое количество духовной энергии, а каналы и мышцы начинают ныть от нагрузки и постоянного использования техник. Интересно, а справился бы я со всеми монстрами один? А если бы они напали на меня все вместе? Зачистка пятерки оказалась весьма нелегким делом и заняла еще несколько минут довольно напряженных боев, после которых все чувствовали себя выжатыми словно лимон и пили лечебные зелья. «Ну и где волна энергии?» – произнес Александр, после нескольких минут отдыха. «Где-то еще один подранок спрятался или несколько», – произнес потирающий грудь Михалыч, «хотя мне казалось, что мы всех добили. Вот тот вроде как шевельнулся», – указал Николай на расположившуюся в отдалении тушу волка и добавил, «блин, пятерка это нечто. Я уже давно так быстро руками не работал, даже поднять их не могу». В какой-то момент думал, что нам уже конец пришел, и вспоминал, как Саша говорил, что с волками мы легко справимся. «Но мы все же победили», — заметил Ребутов, облюбовавший ствол давно поваленного дерева, «все живы и относительно здоровы. Только вот разлом еще не закрыт», — поморщился Михалыч, «не говори гоп». Вместо ответа Александр поднял руку, и зеленоватое заклинание ударило в замеченного Николаем подранка. По разлому тут же прокатилась волна духовной энергии, которая насытила наши тела, вернув силу и забрав усталость. «Вот, это другое дело», — окрепшим голосом произнес Михалыч. «Точно», — согласился я, прислушавшись к себе и пытаясь ощутить энергию из нового разлома. «Кажется, или она здесь словно бы более плотная и насыщенная», — пронеслось в голове. «Если так, то и развитие в таком разломе должно идти существенно быстрее». Сделав для проверки несколько комплексов и прогнав по телу волны энергии, я убедился в правдивости своих ощущений, а затем довольно посмотрел на удивленно уставившихся на меня соратников. «Гордей, а ты часом не перегрелся?» – спросил Михалыч, чего это решил потренироваться. «Потому что тут разломная энергия несколько другая», – произнес я довольно, «более насыщенная, а значит, и более полезная для нас с вами». «Опять комплексы?» – без особого желания спросил Александр. «Что-то я устал от постоянных повторений, а ты концентрируйся на внутренних ощущениях и пытайся вянуть в себя как можно больше энергии», — произнес я. «Только этим и спасаюсь», — признался парень, и несколько следующих часов мы потратили на внеплановую тренировку, что было полезно даже для меня. Огонь во внутреннем мире стал более ярким. Натрудив энергетику, мы перешли к перекусу, а затем занялись сбором трофеев, который несколько затянулся. Пепельные волки были отнюдь не маленькими тварями, и чтобы добраться до камней, нам приходилось изрядно потрудиться. Благо хоть моя техника позволяла быстро находить добычу в мертвых телах. Итогом зачистки 37 тварей из разлома 5 класса стали 42 белых, 25 желтых, 9 оранжевых и 4 красных камня. Вот это да! Присвистнул возбужденный Михалыч и тыкнул пальцем в последнюю кучку. Давно не видел столько гранат из одного разлома. Это же целых 20 тысяч. Ты лучше на желтые посмотри, произнес я, оглядывая самую существенную кучку. Их вышло где-то 1070. В беседу решил вклиниться и Николай. А если посчитать все вместе, да еще и с бонусом за закрытие разлома и убийство монстров, то по 40 кусков на брата точно получится. Прибыльное дело эти пятерки, вынужден был согласиться Александр и мрачно добавил, хоть и муторное. Если бы они не Гордей, то нас бы тут и положили. Раньше так же было в шестерках, а до этого и в семерках. Только вот сейчас ты их и в одиночку можешь пройти. Так что перестань скулить, произнес ветеран жестким тоном. Александр зло посмотрел на Михалыча, а тот лишь криво усмехнулся. Ладно, кинул я взгляд на часы, давайте заканчивать. И так слишком долго здесь провозились. Завершив работы в разломе, мы вызвали добытчиков, подвезли Михалыча на базу, а затем отправились в общежитие. Там я успел лишь закинуть белье в стирку и сходить в душ, как в блочную дверь настойчиво забарабанили. 11 час, услышал я недоуменный голос подобравшегося Александра, кому в такое время не спится. Открыв дверь, парень отскочил назад, готовый в любой момент отразить нападение, однако тревога оказалась ложной и в блок вошла знакомая черноволосая женщина в песцовой шубке и длинных черных сапогах на высоком каблуке. Ребутов вытаращился на девушку с открытым ртом, а я, стоя в одном полотенце обмотанным за талию, произнес, «Баронесса, доброй ночи, чем обязаны вашему визиту?» Не говоря ни слова, Оксана приблизилась ко мне, втолкнула в комнату, захлопнула дверь и скинула с себя верхнюю одежду, под которой оказался весьма интересный комплект. «Наконец-то ты появился», — сказала баронесса Боди, запрыгивая на меня и впиваясь своими припухлыми губами. «Я уже устала ждать. Третий раз к тебе прихожу». От красотки приятно пахло алкоголем. Она сама явно желала провести со мной ночь, а интуиция молчала, указывая, что она искренняя в своих поступках. Поэтому я без лишних слов отнес ее на кровать. «Не маленькая, должна понимать последствия своих поступков», пронеслась в голове одна из последних связанных мыслей, а я отказываться точно не буду. Итак, из-за отряда и личного развития скоро монахом стану. Да и не для таких ли моментов мне дана вторая молодость. Когда я пришел в себя, осознание вновь получило возможность думать головой, а не тем, что между ног, то я обнаружил себя лежащим на скомканной простыне. Рядом расположилась мягко улыбающаяся Оксана, которая водила пальцами по коже на моей груди. «А ведь в день нашей встречи ты был совсем другим», произнесла она и посмотрела мне в глаза, «но я уже тогда чувствовала, что ты настоящий мужчина. То, что я могу быть неплох в постельных утехах, еще не делает меня таким», попытался я уйти с опасной для себя темы. «А то, как ты бросился спасать меня в разломе, а твое противостояние с аристократами курса, твоя готовность защитить друзей, а бой в троечке ради перемирия», приподняла бровь брюнетка, «то, что ты хорош в постели, это лишь приятное дополнение ко всему вышеперечисленному». Не желая продолжать обсуждение моих достоинств, решил сменить разговор на интересующую меня тему. «Не думал, что до окончания курсов ты решишься на нечто подобное. Слишком пристальное внимание к дамам со стороны как однокурсников, так и многочисленной родни. Да пошли они все», фыркнула Оксана, отмахнувшись. «Я взрослая совершеннолетняя женщина. С кем хочу, с тем и сплю. А в твоем случае еще и буду уверена в сохранении тайны. А то у нас есть одна, переспала с галантным балаболом, так об этом уже все знают. У вас на курсе не все столь плохи», не согласился я, «достойных людей тоже хватает. Правда они, как правило, ведут себя тихо, так что все только идиотов и замечают. Так, но душа от чего-то к ним не лежит», вновь отмахнулась Оксана и, привстав на колени, поцеловала меня в щеку, «спасибо, мне это было нужно». Быстро одевшись, она накинула на плечи шубку и, подойдя к двери, остановилась. «Надеюсь, что теперь мы будем встречаться чаще. Слышала, у тебя есть неплохая квартира, более подходящая для подобного». Глава 13.